Проспера выдавил его из лавки, провел мимо сараев через сад, распахнул калитку, ведущую на параллельную улицу, и вытолкнул туда Дениса. Только тем, что ликвидатор был в состоянии почти полного ступора, можно объяснить то, что он безропотно подчинился. «Куда же я с ней теперь?» — растерянно спросил ликвидатор. «Знать ничего не знаю, товарищ, и вообще я свое дело сделал, дальше не мои проблемы». Проспера поспешил закрыть калитку и рванул обратно в лавку. «Во, попал! Что же мне делать с этим чудом, с косичками?» Денис тряхнул корзинку. «Слышь, Пеппи, длинный чулок, вылезай!» «Я не Пеппи, и у меня нет чулок, у меня носочки». «Все равно вылезай». «Не вылезу. Вы не хорошие дяди. У пап меня украли, а теперь хотите убить». «С чего ты взяла?» «Сам сказал». «Что я сказал?» «Ну, Вальку убью». «Значит, тебя Валька зовут?» «Валькой меня брат зовет, а для остальных я Валентина. Изволь обращаться, как положено, к...» Девчонка замолчала. «К кому?» «Не скажу». «Ну, дела». Ликвидатор попытался еще раз открыть крышку, но она не поддавалась. Кажется, на киднеппинг нарвался. Денис положил меч на плечо, держа его за рукоять, покосился на болтающуюся за спиной корзинку с товаром и бесцельно двинулся по улице, лихорадочно прикидывая на ходу, что же теперь делать. В замок графа с этим чудом возвращаться нельзя. Не исключено, что вокруг этой девчонки кашей заварилась, а большинство заинтересованных лиц там. Джина и Лина. Эти наверняка уже чешут в замок. Исполнительные ребята. Может, на девчонок по дороге нарвусь. Им по их женской сути с детишками сам Господь тетешка совелел. Юноша покрутил головой, но Аделины с Клементиной поблизости не наблюдалось. В принципе, связь со своими людьми наладить не так трудно. Лина и Джина найдут его возле кладбища, если он не придет в замок до ночи. Значит, это время надо где-то перекантоваться, а потом... Ну, черт! Да разве можно с таким довеском на ночь глядя на кладбище идти? Она же там со страху помрет. Похожие косились на мерно вышагивающие по улице гиганта, почтительно расступаясь перед ним в разные стороны. Его узнавали. «Смотри, смотри, Гаврила великолепный идет!» — слышал он шепот за своей спиной. Глякаясь, корзинка на мече болтается, а не падает. Фокус, наверное, какой-то новый репетирует. «Циркать!» Денис обернулся и так ласково посмотрел на зевак, что их как ветром сдуло. «Нет, по городу с таким грузом разгуливать не стоит», — сообразил ликвидатор. «Слышь, малышка, а если я тебя в лес отнесу, не испугаешься?» — осторожно спросил он. «Ага, как же, сейчас сразу начнешь домогаться. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Нет, это я начну, даже в корзинке. Хоть бы и пирожков сюда положить догадался, я бы их съела». Сердито буркнула из корзинки девчонка. «Детей, между прочим, кормить положено. Ты об этом не знал, дяденька?» «Вот теперь узнал». Юноша как раз проходил в этот момент мимо трактира и решительно зашел внутрь. Ему повезло. Кроме трех выпивох, уже едва ворочавших языками, и трактирщика внутри никого не было. Денис прошел в самый дальний угол помещения, сел за стол и пристроил корзинку с мечом рядом с собой на лавке. «Чего изволите?» — кинулся к нему трактирщик. «Пирожки есть?» «Нет, плюшки есть». «Пойдет. А молоко?» «Молоко есть». «Тащи!» — коротко распорядился парень, выкладывая на стол золотой. Но более мелких монет у него при себе не было. «Ух ты! Трактирщик смел золотой со столешницы и кинулся выполнять заказ. «Ну, вылезай, малышка, кушать будем». «Не вылезу». «Вот, блин, угорелый», — расстроился Денис. «И за что мне такое наказание?» «Горелые блины прошу не предлагать, они невкусные». «Красиво излагаешь. Разве это не по возрасту?» «Мы, принцессы, отличаемся большим умом и сообразительностью. Ой!» «Ах, принцессы!» Мозаика в голове Дениса начала складываться. «А ведь собрала ты мне, принцесса!» «Чего?» «Не Валентиной тебя зовут». «А как?» «Тебя зовут Суок». «Такой большой, а такой глупый». «С чего ты взяла?» «В нашем королевстве таких именов нет». «Имен, а не именов». «Ну да, это слово». Трактирщик выставил перед Денисом на стол блюдо с плюшками, литровую бутыль молока и кружку. «Еще чего?» — поинтересовался он, высыпая горку медных монет на стол. Судя по высоте горки, чаевыми он себя не обделил. «Пока нет, свободен». Трактирщик вернулся к стойке и начал протирать бокалы, изредка кидая любопытные взгляды на щедрого клиента, не ставшего даже пересчитывать сдачу. «Может, все-таки вылезешь? Ну как я тебя через эту плетенку кормить буду?» «Суй сюда». Краешек корзинки приоткрылся. Денис сунул в щель тарелку и бутыль. Детские ручонки сцапали их, крышка захлопнулась, и изнутри корзинки послышалось азартное чавканье и бульканье. Дениса начал разбирать смех. Наблюдавший эту сцену трактирщик не выдержал и вновь приблизился к столу странного клиента. «Послушайте, уважаемый, а что у вас там внутри, если не секрет?» — кивнул он на корзинку. «Не знаю, но плюшки с молоком любит», — ошарашил трактирщика Денис. «Кстати, эту мелочь убирай», — кивнул юноша на медики. «И о том, что видел и слышал здесь, никому ни слова. Ты меня понял?» «Понял. А почему?» «Фокус я новый готовлю. Говорящая корзинка называется», — рыкнул ликвидатор. «Смотри, узнаю, что языком треплешь, вернусь и голову оторву. Теперь понял?» «Вот теперь понял». Трактирщик сгреб со стола медь и рванул обратно за стойку. «Ну, и как там твои дела?» — спросил Денис. «Нормально», — прочавкала принцесса. «Дяденька, а ты кто?» «Я тот, кто украл тебя у похитителей. Вернее, не украл, а перехватил». «За тобой мои похитители гонятся?» В корзинке опять забулькало молоко. «Ну, можно сказать и так». Денис не кривил душой. «Те, кому предназначался этот товар, как только узнают о пропаже, наверняка придут в бешенство и начнут на него охоту». «Тогда тебе в лес надо идти», — категорично заявила девчонка. «Так ты ж туда не хотела». «Я думала, ты злой, дяденька, а ты хороший. Молоком с плюшками накормил». Денис невольно усмехнулся, умиляясь с детской логики. «Значит, в лес, говоришь?» «Ага, а еще лучше на кладбище», — добила его детской логикой принцесса. Ликвидатор поспешно зажал себе рот, чтобы не заржать в голос. «Но на кладбище идти лучше ночью», — продолжала выдавать перлы Валентина. «Хотя туда и днем никто не ходит. Нет, ходят. Похоронить там кого, помянуть. Да, днем лучше не ходи». «А почему именно на кладбище?» — с трудом выдавил из себя Денис, борясь со смехом. «Ну, шам пошуди!» Похоже, принцесса на этот раз говорила с набитым ртом. Корзинки опять забулькала. «Какой дурак ночью пойдет на кладбище? Там же эти призраки, привидения». «Мертвые с косами стоят». «Вова, А днем, хотя, если в склепике каком схорониться, то и днем не найдут. Какая ты у нас продвинутая принцесса. Ладно, уговорила, идем на кладбище. А сама-то ты мертвых с косами не боишься? Не, они меня из этой корзинки не достанут. Почему? Потому что я так хочу. Убойный аргумент. Что еще скажешь? «Ничего», — протяжно зевнула из корзинки принцесса. «А почему ничего?» «Потому что маленьким детям после обеда положено спать», — буркнула принцесса, и скоро из корзинки до Дениса донеслось ее тихое сопенье. «Налопалась», — усмехнулся юноша, поднялся и осторожно подвесил корзинку с мечом на плечо. Ну что ж, пошли на кладбище от твоих похитителей хорониться, принцесса.